Требования и условия. Начните с типового варианта. Скорректируйте по необходимости. Требования. Активность, ответственность, умение общаться с людьми. Опыт коммерческой работы приветствуется. Если у вас не так много опыта, но вы чувствуете, что можете добиться успеха, приходите. Условия. Напряженная работа, загрузка на 101%. Зарплата. Оклад плюс процент от результата.